Вы хотите сказать, что любое путешествие подходит к концу? Не думаю, что нам доведется с вами говорить так откровенно впредь. В вас большой потенциал, мой мальчик. Используйте его с умом. Долгие проводы, горькие слезы. Фаукс, вспышка, и вот Теодор уже стоит на вершине астрономической башни, пустой в это время дня, с пузырьком зелья, ставшего из-за волоска бордовым вместо серо-бурмалинового, и с непрошенными крохотными слезинками на глазах, должно быть, ресничка в глаз попала. Всхлипнув на миг, он открыл глаза и немедленно выпил. В припрыжку спускаясь вниз по безлюдным коридорам Хогвартса в обличии какого-то макгловского паренька чуть старше его самого, Теодор пытался уложить все события этого суматошного дня, растянувшегося на два, в голове. Меньше месяца оставалось до прощального спектакля, задуманного директором, и едва ли разведка сегодня была предназначена для Грегори Гейла. Должно быть, важное место в этом спектакле старик постарался отвести самому темному лорду. Впрочем, это была не его забота. Более в Корнуолл он соваться не хотел, да и то, что Макглы искали путь в тайник темного лорда, пугало его гораздо больше, чем смерть профессора Дамблдора. Последнее было неизбежностью для него с прошлого лета, в то время как первое было неожиданным и потому опасным фактом. Он добрался до большого зала и смешался с толпой взбудораженных студентов, которые ожидали начала представления. Украдкой заглянув внутрь, Нотт убедился, что сам он с палочкой в руках колдует что-то у стены, и в несколько шагов достиг места. «Мистер Нотт, вам просили передать», чуть запыхавшись от волнения, произнес Теодор, и сунул удивленному самому себе в руки бумажку, что едва ли не обжигало пальцы. Убедившись, что он 12 часами ранее уставился в текст на ней, Теа едва ли не бегом покинул зал и устремился в уборную. Через 20 минут ожидания действия оборотного зелья окончилось, и он с наслаждением испражнился от остатков бурой жижи, мысленно дивясь стойкости Барти Крауча, что пил эту гадость месяцами и не бегал в уборную. Артур только и заметил, что Теодор отходил, но на незаданный вопрос Теа лишь отмахнулся. Слакхорн просил подойти и познакомиться с мистером Куком. Ну, его дочь Тарани на первом курсе учится, слышал, наверное. Кук, шеф-повар ордена Мерлина в Белфасте, да, именно. А ты ему зачем? Мистер Кук оплатил учебу 5 ребятам в рамках моей программы. Ложь слетала с его языка быстро и точно, уверенный тон не оставлял сомнений в правдивости слов, которые он говорил. Кук и правда был в замке, и Карамеди упоминал его среди заинтересованных в возвышении Теодора лиц. Хотел поблагодарить. Тоже член клуба. Слакхорн в каждом первом видит члена клуба, понимающе улыбнулся Гамп. Волнуешься? За кого? Ну, за своего брата. Откуда ты? Невилл сказал, а ему, Поттер. Не переживай, я не ревную. Нет-нет, торопливо добавил Арчи. Я только рад за тебя. Познакомишь нас? Конечно, улыбнулся Теодор. У него словно камень с души свалился, ведь о том, как рассказать лучшему другу и почти что брату о том, что у него появился другой брат, он переживал и откладывал этот момент весь год. Через несколько минут началось представление, но усталость так неожиданно навалилась на него, что он едва не уснул. Впрочем, от этого история Кристофера Робина и его мягких игрушек лишь больше стала похожа на его воспоминания из детства, счастливого и беззаботного, такого, какое ушло навсегда. Глава 94. Вскоре начался май. За окнами замка, как стрельчатыми и высокими, так и приземистыми и широкими, вовсю начиналось лето. Конечно, весна еще давала о себе знать, но зеленая с апреля трава превратилась в настоящий ковер, что покрывал, как и всегда, каменистые склоны шотландских холмов, на которых стоял Хогвартс. Шестикурсники были подвержены сонной неге. Как и каждый предыдущий шестой курс, они не слишком заботились о том, чтобы готовиться к экзаменам, делать не такие уж и объемные домашние задания, а скорее думали о своей личной жизни, влюблялись, ходили на свидания, встречались и разве что не женились в стенах замка. Хотя, как сально шутил со старшекурсниками вдовец Филч, что еще считать женитьбой, иные парочки заходили так далеко, что Теодор, впрочем, не был подвержен общему движению. Джинни, с которой он бы в большом удовольствии проводил время вдвоем, как и прочие пятикурсники, была сосредоточена на написании конспектов, зазубривании ответов и тем ипотетических воскликах. «Я точно не сдам эти проклятые сов». В прошлом году и сам Нотт взубрил почти все, кроме зелий, что отразилось на результате, в эти дни. Теперь же он с мрачным предвкушением ждал неизбежного. Дни летели, сменяя друг друга, и вот уже 3 недели сменились одной, а приготовления так и не были завершены. В майской неге даже не виллу, железной рукой выдрессировавший за начало весны тройки патрулей, как и хотел и собирался, расслабился и совершенно не думал о каких-то там угрозах, одновременно трогательно ухаживая за Ханной, и, когда та не была рядом, зашучивая пошлые шутки пышногрудым пятикурсницам. Это было вполне в духе гриффиндорца, храброго, безрассудного порой, упрямого и очень любвеобильного, который вырос буквально на глазах у Нокта из забитого толстого мальчика Тихони, но совершенно не подходило под ожидавшиеся проблемы. Что бы ни задумал Дамблдор к своей кончине, а в том, что это будет именно она, Нокт не сомневался, это должно было случиться в замке. Играть по правилам директора было опасно, но если в посмертный план старика кукловода входило убийство, или хотя бы риск гибели студентов, этот риск стоило минимизировать. Начать Теодор решил с мебельного вопроса. Шкаф нужно было переместить из комнаты по требованию в какое-то другое место, максимально далекое от гостиных и трапезного зала, где могли бы оказаться студенты, но это место еще предстояло найти. Как нельзя лучше для того могла бы подойти карта Поттера, которую тот как раз не виллу и одалживал. Собственно, 14 мая Нокт отправился на поиски приятеля, заручившись поддержкой ленящегося делать что-либо еще Артура, рисовавшего ночами и зевавшего в солнечные дни. «Невиллу, вот ты где!» — радостно воскликнул, а потом смачно зевнул, Артур, приветствуя мрачного гриффиндорца, который брел от виадука. «Что такое, опять Тревор?» — нахмурился еще сильнее здоровяк. Его жилетка была чуть неровно задрана с одного бока, галстук съехал, а на кулаке виднелась царапина. «Тревор?» — недоуменно спросили хором друзья. «Тревор, мой жаб, сегодня же среда, он почти каждую среду выделывается», — хмыкнул Лангбаттом. В чем ему было не отказать, так это в отходчивости, подолгу злиться на кого бы то ни было он попросту не умел. «Вы чего, никогда не знали, не поверишь», — рассмеялся Артур. Втроем ребята пошли в сторону опушки запретного леса. Невилл обмолвился, что чуть не подрался с одним четверокурсником, который счел его шутки неуместными, но в итоге все разрешилось миром. Пусть и миром с ссадинами у обоих парней. Теодор относился к дракам философски, предпочитал не участвовать, да и за его школьную жизнь едва ли не единственными, кто пытался выйти на такое, были братья Уизли на втором курсе. «Кстати, Нев, а ты же вечерами смотришь в карту?» — невзначай спросил Теа, когда они отошли на достаточное расстояние от замка. Достав палочку, Теа под завистливыми взглядами парней, обоим 17 еще далеко не исполнилось, трансфигурировал корягу в лавочку и первый же на нее сел. «Ты знаешь, я несколько дней что-то пропускал, занят был», — смущенно ответил Лангбаттом. «Да и Гермиона тоже. Но мы оставляли Рону. Он ничего не видел подозрительного, только жаловался, что Гойл зажимает Дэвис в каждом углу. Завидует. Ну а что, подумай, чем это Гринджер и Поттер были заняты, пока Уизли чах над картой», — с намеком сказал Нокт, и Гэмб захихикал. «Так они втроем с Малфоем вашим и Гарри тренируются», — ухмыльнувшись, ответил на это Лангбаттом, наслаждаясь реакцией на лицах друзей. «Что?» — воскликнули опять синхронно мальчишки, и тут же рассмеялись все втроем. «Ну, помните, Поттер тогда, ну, напугал Джастина, когда заговорил со змеей», — уточнил с сомнением Артур. Теодор вспомнил тот день, они вместе с Арчи отрабатывали экспеллиармус, когда Финч Флетчли завопил о том, как Шрамоголовый натравил на него змею. «Ну да, это же Малфой наколдовал ее. Вот теперь они разбираются, можно ли колдовать на этом змеином языке. А Рон считает это темной магией, и вообще Малфоя недолюбливает», — рассказал Невилл. «А ты сам как?» «Ну, он извинился», — Невилл опустил взгляд в траву, поглаживая левой рукой предплечье правой, место, где пряталась его палочка в кобуре. «Подошел и извинился, еще зимой, за тетку, суку Блэк. Сказал, что только теперь понял мою утрату». «Нихера он не понял, говна кусок», руки гриффиндорца сжались в кулаки, и тут же разжались. «Но я с ним и не женюсь, это дело Поттера, пусть он и занимается с ним, в десны». «То есть они там все-таки?» — захихикал снова Артур, слегка порозовев. «Ну только карикатур не рисуй, а то опять краснеть», — попросил его Нокт. «Эй, что значит опять?» Парни рассмеялись. Но через пару минут Невилл вернулся к теме карты. «А почему ты спрашиваешь, Тя?» «Ну, про карту. Да я так, интересно стало. Просто вот, были у нас представления. кто угодно же мог пройти на них. Конечно, авроры всех проверили и ничего не случилось, но мало ли что где можно было оставить. Посеять семена бобгартов в классах для сов, например, ну, ты понял. Теодор придумывал оправдание, как обычно, из головы, но Невилл с понимающим взглядом покивал. «Ты думаешь, где-то чего-то может отобразиться на карте? Не знаю, я ее в руках-то два раза держал. Пивз же на ней был?» «Да, Пивз есть. Ну, а Пивз от Бобгарта отличается возрастом, именем и классом опасности. Не скажи, девчонки рассказывали, что он им показывает свой огромный...» Встрял Арчи, все никак не желавший успокоиться от похабных шуток. «Арчи, если ты будешь бояться такого, Бобгард тебе тоже покажет, чего хочешь. Я читал в Вестнике Трансфигурации, как один норвежец так заснял серию колдоснимков несуществующих существ, убедив себя в своих же главных страхах. Поспорив на тему Пивза, ребята все же пришли к выводу, что надо проверить всякие закутки, и Теодор предупредил, что во время патрулирования обязательно заглянет в самые труднодоступные места. Такими знакомый с картой Невилл тут же назвал несколько локаций на нижних уровнях подземелья и два коридора на третьем и четвертом этажах. Помнишь, тот, который в 91-м был закрыт? Ну, куда еще Поттер и компания пошли? Прокляв меня, он покраснел, когда ты меня спас. Теодор хлопнул друга по плечу. Тот момент стал знаменательным для их долгой дружбы, и за это он был благодарен обстоятельствам. «Гойл, ты идиот?» – прошипел Нот, глядя сверху вниз на сидящего с магическим комиксом на кровати сокурсника. «Чё такое, Нот?» – слегка нервно спросил тот. «Неделя осталась до дня, когда темному лорду будет нужен шкаф, а ты до сих пор не вытащил его из комнаты. Шепот тебя был столь пронзителен, что едва ли не походил на змеиный. И нет, рассказ о том, что Поттер медитирует с Малфоем над Парсилтангом, на это его не натолкнул. Н неделя, мне Г говорили, что только 20-го. Сегодня вечер 14-го числа, кретин, а ты сидишь и читаешь эту дрянь от папаши Пайка? Выброси нахер и займись шкафом, нас ждут великие дела. Коридор на четвертом этаже, у картины Дона Кихота против ветряных мельниц, любой кабинет, на выбор. И шкуру свою с собой возьми, чтобы патруль префектов ничего не заподозрил. Эй, мы с Трейси любим друг друга. Я видел, в каждом пустом коридоре любите. Займись делом, пока еще есть время. А как перенести? Ты забыл уменьшающие проклятия? Меня Маледикта. Третий курс, борьба с садовыми гномами. Ладно, ладно, я понял, буркнул Гойл и, поднявшись, пошел к выходу, как раз тогда, когда ему навстречу зашел Забини. Близ последние месяцы был сам себе на уме, поэтому тут же с подозрением посмотрел на происходящее. «Чего это вы тут?» – спросил он у тебя, едва Гойл захлопнул дверь. «Я предупредил Грегори, что если он еще раз оставит со своей Дэвис следы на стенах коридора, то не от меня он будет получать выговор, а от мадам Помфри и зелья, чтобы снять проклятие». «Да, это ты прав, прав и чего?» Он пошел убирать за собой. «Ты не веришь в мою убедительность?» Забини пожал плечами и начал копаться в своих вещах. Нот посмотрел на это пару секунд и вспомнил, что заходил за книгой «Одиссея капитана Блада». Приключенческая история про пирата и разбойника немного успокаивала его и занимала последние пару вечеров. «А вообще», — добавил вдруг Забини, распрямившись, — «я тут подумал, он же пожиратель. Давай-ка ты в следующий раз просто скажешь мне, где эта сука жирная потеряла свое семя, и я сам займусь им, хорошо?» Мунга даже ничего не заметит. В глазах обернувшегося Блии загорел огонь ненависти и злобы, такой, что Теодор машинально потянулся к воротнику. Правда, галстук он по теплу не носил в день без занятий. «Ты чего это, Забини?» – спросил он. «Такая кровожадность. В отличие от некоторых, я продолжаю общаться со всеми нашими друзьями», – Блиис поджал свои пухловатые губы. «Ты просто не слышал, что именно эти ублюдки сделали с семьей Дина. Я их ненавижу. Не так, как он сам, но мясники, садисты и убийцы, которые заслуживают всего того, что творят сами». Едва ли Гойл успел что-то сделать, попытался защитить его Нот. «Я не оправдываю Грегори. Он мудак, раз связался с темным лордом, но он маг, и мы 6 лет живем бок о бок, даже Визингамот. Мне по херу, что Визингамот не отрастил яйца, чтобы казнить тех, кто калечил и убивал детей и женщин за то, что они родились не в тех семьях и полюбили не тех мужчин. Я всегда считал твою позицию, тя, взвешенной и правильной, но ты же сам слышал. Дементоры покинули Азкабан, оборотни сеют хаос северней Лох-Несса, Вампиры атакуют Ноттингем, а тролли – Уэльс. Это должно закончиться, и если это не закончим мы, то это закончит Маглы. Мир не делится на черное и белое, Блейз. Мир делится на тех, кто хочет спасти магическое общество, и тех, кто хочет его гибели. Я надеюсь, что мы на одной стороне, Тя. Отвернувшись и схватив банный халат, Мулат скорым шагом скрылся за дверью к душевым, оставив Теодора наедине со своими последними словами. «Нужно поговорить с Дином», — решил Теодор. Это не была его вина, что бывший приятель не рассказал ему ни о чем, ведь свою помощь он ему уже предложил. Книга про пирата неожиданно быстро закончилась, и, убедившись на следующий день в правильном расположении почти до конца функционирующего, ошибка была сознательно оставлена Теодором в двух рунах, которые он тут же увидел, шкафа, но все выходные посвятил библиотеке. Сначала он хотел побольше прочитать про маховики времени и магию времени в целом. Было неудивительным, что такие артефакты вообще существовали, но удивительным был принцип их работы, едва ли там были просто рунные конструкты. Открытая часть школьной библиотеки по магическому каталогу с индексом не особо помогла. Во всеобщих началах магии Герхарда Шпигеля магия времени упоминалась, как повернуть время вспять могут лишь сильные вои, что могут порвать завесу прошлого. А прочие авторы ссылались на этот трактат. Неожиданную компанию ему составил Артур. Он читал про ментальные слепки в портретах умерших, это был особый раздел ментальной магии, который едва ли был подвластен начинающему художнику, каким был сам Гэмп. Я вообще думал после поездки в Макуса, что у нас тут тоже обливаторы просто щелкают своими артефактами, хлоп, вспышка и все, все забыли. Там этим скрибы занимались, но я и думал, что ментальная магия – ерунда. Не, Арчи, это не такая и ерунда, я же даже учился. Да знаю, ты вообще там время странно проводил, Эрни говорил, что вы вовсе там Маглам мозги в кашу превращали. А в воскресенье на него насел Луи вместе со своим дружком Гримом, которых очень интересовало, как тяжело сдавать первые экзамены. Теодор видел по юному Фауле, что судьба пропавших родителей сказывалась на его состоянии, но он держался, и Луи в этом однозначно помогал другу. В чем-то это было похоже на их дружбу с Артуром, но лишь в чем-то. После библиотеки вечером мальчишки уговорили Нотта показать класс и продемонстрировать, какие чары задавали профессора им на экзаменах первого курса, но чего Теодор не ожидал, так это того, что любопытных первокурсников придет аж половина потока, а кроме них и второ, и третьи курсники решат посмотреть за представлением. Плясок ананасами, мыльных пузырей из воздуха, фейерверкой трансфигурации камня в кролика ребятам было недостаточно, и вскоре толпа студентов требовала от Нотта продемонстрировать настоящие чары, то есть, конечно же, боевые. Громче всех кричали мальчишки, которым это было интересно, а те, кто не кричал, все равно требовали продолжения, глядя на это во все глаза. Теодор сдался через несколько минут уговоров и молча, взмахом руки поставил перед собой голубоватый щит противо, заставив многих умолкнуть. Также молча, рисуясь, он трансфигурировал камень, бывшего кролика, в шест мишень, облепленный травой и грунтом. Короткое движение рукой, инсиндия, и мишень вспыхивает. Едва заметный кивок, и ее разрезает на части трехлезвийная сика. Дети и подростки ждали продолжения, и Нотт был вынужден пойти на поводу у своего тщеславия и показать одну из связок, что тренировал регулярно, запустив сотню мелких шариков и камешков в сторону мишени, превративших ее остатки в решето. «Экспекто патронум», нараспев произнес он напоследок, повернувшись к толпе зрителей. Под две сотни студентов ахнуло и залилось аплодисментами, когда роскошный филин вылетел, рисуясь и наслаждаясь вниманием, в духе своего хозяина. Рассыпав искры и медленно совершив полет над студентами школы, филин не рассеялся, как того ожидал Нотт, а сел ему на плечо. В отличие от тяжелого и горячего Фаукса, филин был невесомым и слегка холодным. Или это так казалось? Теодор слегка поклонился, и патронус рассеялся в тысячи мельчайших частиц. Дети были в восторге. От их внимания в восторге был и юноша. Пожалуй, он был готов согласиться, что это было еще одно воспоминание для патронуса впредь. Понедельник был тем самым днем, когда все должно было быть готовым. Директор говорил на 20-е, что подразумевало именно что 19-е, и Теодор едва не пропустил начало этого знаменательного дня. Утром он посетил занятия, днем нашел Невилла и поделился мыслями о Забине. Уже вечером они собрались в башне старших префектов, двумя этажами выше ванной старост, вчетвером. Помимо старшего префекта мальчиков Джима Симмонса и Невилла, с ними также был Эрни Макмиллан, которому хотелось поделиться со свободными ушами последними новостями своего клана. 18-летний Симмонс целился в Аврорат и был хозяином удивительной красоты фарфорового чайного набора, вывезенного его предками из Китая как трофей век назад. Чай из таких чашек пился степенно и медленно, оторабарщина Эрнеста, на которую он переходил всякий раз, как рассказывал про своих овцеводов, вполне понятный. «Смотрите, Поттер встретился с Дамблдором», — указал вдруг Симмонс. О карте близнецов Уизли Симмонс знал и без них, но предложению воспользоваться ей в благих целях обрадовался и всецело вошел в курс дела. Часы показывали половину девятого вечера, они исчезли. Макмиллан даже вскочил. Как это, ведь аппарация в Хогвартсе запрещена. Мало того, что запрещена, поправил его старший гриффиндорец. Она невозможна. Школу окружают барьерные чары. Может, они скрылись под, но нет, его было бы видно, возразил сам себе Невилл. Может, тайный ход? Десяток минут они придирчиво изучали всю карту Хогвартса, от самых крайних уровней подземелий, где в рунном зале чем-то занимались Фагарти и Криви старший, до астрономической башни, где Гринджер и Малфой наслаждались закатом. Чем еще они могли заниматься там вдвоем, идей не было, ведь у Гермионы был Поттер. Впрочем, самого Поттера в замке точно не было, как не было и директора. Утром, до завтрака, Теодор заменил руны в шкафу на правильные, а после в большом зале сказал при всех Гайлу, что его предупреждение было последним, и добавил, что уже все готово. Непосвященные должны были подумать, что речь идет про наказание. Грегори в кои-то веки не подвел и клятвенно пообещал больше не заниматься этим в коридорах, не уточняя, чем именно. Словом, все шло одно к одному. Вечерело, и на карте мародеров увеличилось число патрулей. Неожиданно в коридоры вышли Флитвик и Макгонагалл, Баблинг и Вектор, даже Трела не спустилась из своего чердака, а Слакхорн выполз из своей раковины, и все, кто видел эту аномальную активность преподавателей, могли догадаться, что это не просто так. «Вы тоже это видите?» – спросил Теодор. «Чай уже давно остыл, часы показывали половину десятого, до отбоя оставалось немного времени, но преподаватели и не думали останавливаться. По двое они ходили и будто бы готовились на всякий случай. Это не может быть просто так», – ходил кругами Симмонс. «Надо послать Патронуса. Я всегда имел твердое превосходно по прорицаниям, но не нужно быть прорицателем, чтобы видеть, что что-то не так. Поднимайте наших», — предложил Макмиллан, глядя на Невилла. «Ну, армию». На взгляд Тя, это было преждевременно и опасно, но уже секунды спустя Невилл держал в руке фальшивый, что было заметно с первого взгляда на Пта. Зачарованный Галеон и что-то с ним палочкой делал, что-то, что заставило зашевелиться многих старшекурсников по всему замку. «Что ты им скомандовал?» — спросил Нот, холодея. «Идти в коридоры и патрулировать тройками», — ответил Невилл. «А что?» — Теодор прикрыл глаза. Единственная военная книга, которую он читал, была написана русским маглом и посвящена войнам с Наполеоном, когда британские маги и маглы остались почти что наедине с магами и маглами всего континента. Едва ли он мог использовать что-то оттуда. Надо отобрать только самых способных давать хоть какое-то сопротивление, наконец, произнес он, запереть гостиные на осадное положение. Всех, кто не способен к коридорным боям, то есть почти всех, оставить там и вызвать Аврорат, если вдруг ваши опасения верны. Хотя, конечно, это какая-то несуразица. Как ты их оповестишь? Патронусом. Смотрите, воскликнул Эрни. Трое других магов прильнули к карте. В классе на четвертом этаже вдруг появились имена. Рудольфус Лестриндж, Торфин Роули, Амикус и Алекта Кроу, Джеймс Гиббон, Фенрир Грибек. По спине Теодора потек ручеек холодного пота. Имена все прибывали. Джаред Камерон, Эмбри Колл, Лия Клируатер, Брэди Фуллер, Эдвард и Эммит Коллин. Сколько же их и кто это такие? Воскликнул в ужасе Эрнест, заламывая руки. Теодор крепко сжал палочку. Я слышал про этих магов. Это вампиры и оборотни, простонал старший префект. Нужно срочно вызывать Аврорат. Экспекто патронум. Теодор сосредоточился на счастливом моменте триумфа накануне. Всем студентам Слизерина, немедленно укрыться в гостиной. Повторяйте за мной, ну. Экспекто патронум. Всем студентам укрыться в гостиных. Экспекто патронум. Люпин, на школу напали, вы нужны здесь. Среди них оборотни и вампиры, мы принимаем бой. Дал последнюю отмашку Теодор и, наклонившись над картой, ткнул в группу Фуллер Коллин. Это вампиры, да, Симонс, да-да, у меня к ним счет, за испорченное детство, сожжем их, а, парни, решимость на лице слизеринца придала решимости на лицах троих других парней, убедившись, что в разных местах замка начались столкновения, а большинство студентов оказалось в безопасности, все четверо выбежали из башни старших префектов с готовностью защитить замок и будущее магической Британии. Глава 95. Башня старшего префекта была даже не башней в прямом смысле этого слова, в отличие от башен Рейвенкла, Гриффиндора, астрономической башни, темной башни, колокольной башни, больше десятка башен и башенок было в замке, и башня префектов была далеко не самой примечательной. Выбежав на пятый этаж западного корпуса, они остановились, пока Невилл сверялся, где находились противники. Лестриндж и его ублюдки идут в сторону верхних этажей, предупредил он дрожащим голосом. А вот вампиры разделились. Где ближайшие и кто? Потребовал Теодор. Вампиры пламя огненной стихии, свойственной Ноктам со времен поражения дракона, бушевало в нем, требуя наказать кровососов, уничтожить их и обезопасить Хогвартс. Темные времена настали, но темный лорд не заслуживал и толики того величия, которым его одаряли клеймленные рабы, потому что сотрудничал с темными тварями, на вроде вампиров и оборотней. Теодор никогда бы не примкнул к нему сердцем за то, что он спустил их с поводка в своей борьбе за власть на островах. Кажется, в сторону больничного крыла идет трое, Колин, Колл и Клируатер. Теодор скривился. Возможно, Клируатер была родственницей миссис Клируатер, что была его наставницей в далеком детстве, стоило ли готовиться к бою. Определенно. Что им там нужно? Со страхом спросил Макмиллан. Кровь, проскрипел зубами Симонс. Вампиры обожают нападать на беззащитных. Я неважно, вперед, надерем им задницы. Они ринулись бегом по коридору в сторону больничного крыла, несколько раз натыкаясь на запертые двери кабинетов и вопящих от ужаса картин. Замок погружался в страх. На ступенях холла третьего этажа, в двух коридорах от больничного крыла, лежало бездыханное тело какого-то младшекурсника. Высохшие, сморщенные, они остановились лишь на минуту убедиться, что ребенок уже погиб, и переглянулись. Страх сменился ненавистью в глазах боявшегося. Ненависть сменилась решимостью в глазах храбрецов. Решимость сменилась желанием убивать в сердце Нокта. Они уже не бежали, Теодор увидел темных тварей, в лунном свете с улицы силуэты их теней на стенах слегка подрагивали, неровно и нечетко. «Эй, медведьма, открывай, у нас раненые!» Имитируя голос ребенка, сказала женщина с мощной коренастой фигурой. «Не вампир», — подумал Нот. Ее спутники забарабанили в запертые двери. «Я не позволю вторгнуться в мои пределы», — донесся крик из-за ворот. Теодор наставил палочку на левого из двоих мужчин. Прежде, чем он успел сказать заклинание, вперед выпрыгнул Симонс. «Кто вы такие и что делаете в замке Хогвартс?» «Именем британского Аврората». Красноглазые мужчина и мощнорукая женщина повернулись на них. Сверкнул металл в руке одного из вампиров. «Какая радость! Мы искали вас, а вы пришли к нам сами, префекты. Аж трое. Эдди, нам можно поужинать?» Капризно произнес левый вампир. Теодор испытал жгучую ненависть. Тот, кого назвали Эдди, вдруг взмахнул руками, словно летучая мышь. А красные глаза ублюдка вспыхнули магией, стало страшно. Кошмары из детства будто бы заплясали перед его внутренним взором. Невилл заплакал, Симонс упал, а Макмиллан тоненьким голосом позвал маму. Он слышал их всех, но не мог прервать этот порочный круг. Эрни звал маму все громче. Теодор никогда не знал ее, один лишь раз он слышал ее голос, когда директор показал ему кольцо и камень. «Дар смерти, директор, дар смерти, мама!» — крикнул вслух Нот. И почувствовал дыхание совсем рядом, тухлое дыхание отвратительной пасти, дыхание темной твари. Троллы пах также. Тогда, на первом курсе, тролль атаковал Гриффиндор в туалете. Тогда он спас их, тогда он пришел, хотя его не просили, и сделал то, что было делать нельзя. Спас, сейчас, проклятый тролль, прошипел он, и будто бы пелена спала с его глаз. Вампир, что стоял слева, был уже совсем рядом, будто бы не решаясь, кого укусить первым. Симонс же волк, нет, волчица, огромная волчица терзала его тело, и юноша уже почти затих. Теодор возненавидел их, возненавидел Гейла, который пустил их сюда, возненавидел себя, кто починил за ублюдка шкаф, возненавидел темного лорда, возненавидел Дамблдора, который спланировал это нападение и свою смерть и решил, что обязательно посмотрит его похороны. «Игнис Фламентилангоксида!» — крикнул он надсадно, наставляя палочку на вампира перед собой. Жуткий смертельный вой криком банши раздался в коридоре, и тут же замолк. Безмолвно человек, нет, уже не человек, не маг, но тварь рвала на себе когтями тело, пытаясь потушить огонь внутри. «Игнис фламентилангоксида», — повторил он, переводя на волка, но тот был быстрее, и кинулся на Теодора. «Экспульса, бомбарда, секакватра», — волчица завыла. Темная кровь пролилась на камни, но едва ли это могло ее остановить. Вампир, что продолжал ментальную атаку, рассмеялся. Вдруг он исчез, и тень, бесформенная тень, почти дементор, как летучая мышь ринулась к нему. Нот зажмурился и попытался вспомнить что-то светлое. Тролли на первом курсе, первый курс. Артур, нарисовавший единорогов. Экспекто патронум. В одно слово выпалил он, и серебристой стрелой филин вырвался наружу, перехватывая вампира и заставляя его вернуться в человеческий облик. Сверкнул металл, клинок в руках ублюдка просвистел, рассекая филина надвое, и тут же он рассыпался в серебристый прах. Тя почувствовал, как в солнечном сплетении жжет, и выставил перед собой безмолвно щиты. «Ублюдок!» — провыл вампир, зажимая глаз. Теодор попятился к стене, точно так же прижимая левую руку к себе. Вдохи давались с тягостью. Упершись в стену спиной, он взмахнул палочкой в правой руке вновь. «Экспульса!» — хрипло выдохнул юноша. Клинок в руке вампира вырвало из руки и отбросило к стене, а рука, которой он его сжимал, резко хрустнула, откидываясь назад. «Я убью тебя, подонок!» — завопила темная тварь, но тут откуда-то справа, со стороны лестниц, раздалось несколько голосов. «Петрификус тоталус!» Луч заклинания угодил мимо твари. «Инсендия!» Его одежда вспыхнула ярким пламенем. «Бомбарда Максима!» И словно куклу, его отбросило к запертым дверям больничного крыла. Темнокожий, едва различимый валы аврорской мантии маг совершенно бесшумно оказался рядом с Теодором. «Вы студенты?» «Я Теодор Нот», — хрипло ответил юноша. «Это», — он кивнул на лежащего на полу в судорогах Эрни, «мистер Макмиллан», «а это», — он кивнул на поднимающегося на ноги Невилла, «мистер Лангбаттом». «Твою мать!» — экспрессивно выругался второй колдун, вернее, колдунья. Аврор подошла с палочкой наперевес к затихшему было оборотню, как волчица с диким ревом кинулась вперед. «А-а-а-а!» Теодор вскинул палочку, взбодренный чужим криком. Темнокожий Аврор стоял в нерешительности, потому что маг и оборотень, потерявшие трансформацию у них на глазах, сплелись в единый визжащий клубок. «Инкарцера!» «Наконец!» — выкрикнул Теа. «Петрификус тоталус!» Мгновением позже сказал Невилл, придерживая голову. «О, Мерлин, что это было? Кто это?» — спросил Аврор, едва парализованная оборотень затихла. «И это, здесь Симонс, префект школы», — слабо сказал Невилл, — «ему надо помощь». «Марджи, ты как?» — спросил Аврору напарницы, не обращая внимания на студентов. Тя почувствовал, как слабая боль под ребрами совсем утихла. «Спасибо, Кингсли», — ведьма утерла лицо рукавом. «Нужно доставить студентов в больничное крыло, оно здесь, за дверьми», — указал Теодор. «Мадам Помфри, откройте, тут Авроры. Я еще раз говорю, что не допущу риска студентов. У нас раненые, и мы разбили вампиров. Симонс ранен», — воззвал Теодор к запертой двери. «Помфри, это Шиклболт», — веско добавил Аврор. «Пароль, дары смерти, магия, что сковывала врата, ослабла, и петли скрипнули, открывая дверь наружу». Высунувшаяся колдоведьма ахнула и всплеснула руками, тут же начав колдовать над Симонсом. «Бедный мальчик, в храбром гриффиндорце еще теплилась жизнь, но сколько он продержится, Теодор не знал. Он не ходил на курсы лекарей, в отличие от многих других, и теперь думал, что зря». Найдя взгляд Невилла, он кивнул ему, и вдвоем они подняли, взвалив на себя, Макмиллана, который продолжал видеть кошмары и дергаться, глядя перед собой невидящим взглядом. «Быстрее, вы неплохие бойцы, раз выстояли перед вампирами и оборотнем», — поторопил их Аврор, — «прикройте меня, сколько их еще в замке, вы же не просто так наткнулись на них». Положив Эрни на кушетку, ребята ринулись вдвоем в коридор, и Кингсли вслед за ними, только чтобы отлевитировать выпитое тело погибшего младшекурсника к едва не плачущей мадам Помфри. Вместе с темнокожим Аврором, двое шестикурсников проделали путь в другое крыло, из окон было видно, что над астрономической башней сверкает зловеще темная метка. Теодор на ходу проклинал свое участие в этом безумном балагане, вынужденное из-за приказа директора. «Стойте здесь», — приказал Шиклболт, устремившись в сторону зала в библиотеке, откуда доносился шум. Невилл тут же развернул карту. «Это профессора», — ахнул он. «Трое деканов, Мадам Пинс и профессор Вектор лихорадочно двигались между рядами библиотеки, сражаясь с множеством приспешников темного лорда, темными тварями, как и в больничном крыле, ублюдки. Теодор бросил взгляд на часы, время перешагнуло за полночь. «Смотри, Гойл в окружении пожирателей, это на астрономической башне», — сиплым голосом указал он. В эту же секунду над ними, на самой вершине башни, появились имена Поттера и Дамблдора, и Снейп. Он спешит туда же. В одном из нижних коридоров Ремус Люпин, Билл Уизли и Дедалус Диггл сражались с Фенриром Грейбеком. Снейп же стремительно приближался к астрономической башне. «Нам нужно остановить их. Черт, там Гарри. Они убьют его», — шокированно сказал Невиллу. «Пророчество, Нот. Помнишь?» — добавил он шепотом. В глазах юноши вспыхнул страх. Теодор на мгновение прикрыл глаза. «Если они действительно убьют и Поттера, то Волдемарт станет уязвим, или нет?» Он никогда не слышал настоящего текста пророчества, которое слышал Невилл, но, Дамблдор. «Да, вперед! Нам нужно остановить кровопролитие, пожиратели должны ответить за этих тварей, которые атаковали школу». Невилл шепнул что-то пергаменту, и чары вспыхнули, делая лист вновь белым и чистым. Теодор тряхнул головой, не желая думать о том, как прекрасны были эти чары. Они поспешили вперед, скача по лестницам и едва не задыхаясь в пробежках. Прошло не меньше четверти часа, пока они смогли добраться до коридоров в астрономической башне, у самой лестницы. «О, Мерлин!» — в сердцах воскликнул Невиллу. «Дверь, она заперта, Аллахомора, не смеши портки Годрика, Нот, это не простой замок». Теодор присмотрелся к двери. Чары действительно лежали на ее ставнях и замке, которые были превращены в твердый черный камень, и не могли отвориться, но остальная дверь была совсем не зачарована, что избило его с толку. Юноша вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. Он представил себе, как растет дерево, как его спиливают и рубанком отделяют ветви и сучья, как водяная пила распиливает его на доски, и как летящую щепу подбирают, чтобы размочить в воде и заклинаниями из размоченного, вязкого материала сделать бумагу. Каждый кусок дерева, каждая древесинка, убеждал он себя, это щепки, и каждая щепка может стать бумагой. «Трансмутацио», шепнул он, наконец, прочертив руну Ера. Невилл лохнул и хлопнул его по плечу. «Бумага, Нот, с тобой страшно связываться», нервно рассмеялся он. Листы бумаги опали вниз, и Невилл хотел было шагнуть, но сверху раздались крики, и он замер. «Проверим». Карта показывала, что на вершине башни, на открытой площадке, уже был и Снейп, что стоял между директором и пожирателями, а на равном расстоянии от них стоял Гойл. Ниже в башне, прямо под последним пролетом лестницы, не двигался Поттер, а в соседнем от них коридоре, крадучись, шли Уизли, Грингер и все тот же Малфой. «Не будем ждать их», — кивнул Теодругу, — «пошли». Невилл кинул чары на ступени, и они совершенно неслышно, лишь хрустя от напряжения костяшками пальцев, со всей силы сжимавших палочки, поднимались выше и выше. «Убей его, Гойл, или ты хочешь, чтобы гнев темного лорда пришел на твою семью?» — воскликнул незнакомый мерзкий голос. «Ты возишься слишком долго, иначе мне придется сделать это самому». «Не стоит, Амикус», — хрипло, но громко отвечал ему Дамблдор. «Мистер Гойл дал клятву вашему владыке, ему лишь нужно найти силы. Грегори, прошу». Им оставалось два пролета до площадки, чуть выше должен был стоять Поттер, но его нигде не было видно. Сверху повисла тишина, и вдруг ее прорвал чужой вскрик, одновременно с тем, как по лестнице снизу кто-то побежал. «Игах, Авада Кедавра!» Это был Грегори Гойл, осознал Теодор, и мгновение спустя этого осознания вдруг его правую руку сдавило тысячу тонких цепей и пронзило миллионом игл так, что в глазах потемнело. Он привалился к перилам, а Невилл устремился вверх. Вокруг все трещало и громыхало, мимо, как будто бы, пробежал кто-то еще, люди кричали и вопили. Наконец, его отпустило. Слегка пошатываясь, он поднял выпущенную из рук палочку, дубовую, настоящую, и поднялся выше. «Ты убил его!» — кричал в отчаянии Поттер. «Они сбежали, а ты его убил, и тебя я тоже убью!» — в истерике кричал в ответ Гойл. «Авада Кедавра! Экспеллиармус! Противо! Сектум Симпра! Гарри, нет!» Это был уже не Вилл. Теодор сделал последние шаги, и лестница вознесла его на вершину башни. «Нот! Проклятые пожирательские ублюдки! Ненавижу вас, Экспелли, Противо Максима!» — шепнул Теодор, окружая себя щитом. «Поттер, ты переходишь все границы», — предупредил его Невиллу, склонившийся над Гейлом. Грегори подрагивал в конвульсиях. Тя никогда не слышал о таком проклятии, но Поттер мог легко применить какую-то семейную дрянь Блэков, ведь Сириус Блэк был его крестным. Теодор никогда не был на стороне темного лорда. «Я не верю ни единому его слову», — отрывисто сказал Шрамоголовый. Топот со стороны входа в башню нарастал. В болотно-зеленых тучах на небе зловеще чернела темная метка. Порыв ветра потрепал мантию Гейла, который уже даже не дергался, лишь сияющая магия и кровь расплывалась темной лужей под его телом. Теодор вдруг понял, что сокурсник погиб. На площадку выскочили запыхавшиеся Флитвик, Макгонагалл, Шиклболт и почему-то Руфус Скримджер. За ними оттуда показалось все больше и больше авроров, опасливо косившихся на людей вокруг. Теодор подошел к зубцам площадки башни и заглянул вниз. Его тут же замутило. У подножья астрономической башни, неестественно раскинув свои руки, в грязной мантии изломанной фигурой лежал величайший волшебник 20 века, Альбус Персиваль Дамблдор. Политик, лидер и борец. Глава 96. Нот, сдайте палочку. Схватил его за плечо кто-то из авроров. Вы обвиняетесь в... Да лишь отставить. Резко прервал его Шиклболт. Арест это преждевременно. Министр сказал опросить, а не допросить. Гойл убил Дамблдора, Поттер убил Гейла. Отрешенно ответил им Теодор. Ему все еще не верилось, что директора, старика, который манипулировал всем вокруг и разыграл свою смерть вот так, не стало. Буду свидетельствовать в суде. Это неправда, Гринджер. Гарри никого не убивал. Нот, ты же видел, зачем ты врешь? Теодор резко развернулся к ней. Шрамоголовый сидел на трансфигурированной скамейке рядом со своими друзьями и прожигал из-под лобья Теодора взглядом. В отличие от тебя, Гермиона, тихо сказал Теодор, не только я слышал, как именно погиб Грегори. Поттер вскочил. Я не убивал его, ясно. Это он хотел убить меня, я защищался. Палочка из астролиста в руках Гриффиндорца оказалась направлена на Теодора. Экспеллиармус. Быстрее сделав, чем подумав, воскликнул он, и Поттера откинуло чуть назад, а его оружие упало к ногам Нотта, инкарцера. Взревело сразу несколько авроров, и Теодора опутали канаты. «Что вы себе позволяете?» — воскликнул кто-то из преподавателей. «Прекратите!» Кто-то коснулся его виска палочкой и разбудил, грубо толкнув под ребра. Теодор открыл глаза, морщась от того, как тело затекло. Обстановка вокруг изменилась. Это была не астрономическая башня, а большая лекционная аудитория истории магии. Парты, стоявшие в амфитеатре, куда-то исчезли, и маги министерства активно перегораживали кабинет ширмами. Размяв кисти, Теодор поднялся со своего места. «Не положено», — буркнул угрюмый возрастной маг в красной мантии, на вид едва ли моложе Шизоглаза, разбудивший Теодора. Министр запретил всем задержанным перемещаться по замку. Тя оглянулся. Рядом с ним сидели все еще посапывающие Невилл и Гринджер, с другой стороны от Аврора, Поттер, Уизли и Малфой, с недовольством что-то шепотом обсуждающие. «Мистер Нот, вы проснулись?» Пока Теодор рассматривал Малфоя, вид которого был близок к Инфери, к ним успел подойти человек с неприятным голосом из прошлого. Воззрившись на следователя Шепарда, Тя кивнул. Настроение ухудшилось. «Отлично. Пойдемте, министр желает заслушать ваши показания. Я сопровожу его в уборную, Эван». Действительно, Шепард сопроводил Теодора и постоял в сторонке, контролируя действия юноши. Часы свидетельствовали, что время близилось к 5 утра. Вновь в аудитории истории магии Тиа был сопровожден в самый низ, к парте Бинса, где сидели хмурый глава ДМ Петти Кнесс, министр Скримджер и профессор Макгонагалл, на которой не было лица. «Итак, мистер Нот, присаживайтесь», — Шепард занял стул напротив Теодора, так, что они сидели друг напротив друга, а комиссия сидела слева. «Расскажите, пожалуйста, что произошло накануне вечером, и что вам есть сказать по поводу гибели Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса?» Теодор сглотнул вязкую слюну. Мгновенно пришла в голову мысль, что выдавать карту мародеров нельзя. Он размял шею, наклонив голову сначала в одну, а потом и в другую сторону, и вздохнул. «Мы патрулировали коридоры незадолго до отбоя, когда по картинам в коридорах прошли какие-то ужасные вести. Якобы в Хогвартс вторглись враги, направились вчетвером к больничному крылу, чтобы предупредить мадам Помфри, и по пути нашли тело атакованного темными существами студента, первокурсника, вероятно. Сколько вас было? Это допрос? Нет, мистер Нот, вмешался министр. Это выяснение обстоятельств, опрос. Погиб великий человек, и мы обязаны провести расследование. Пожалуйста, отвечайте на вопросы честно». Теодор кивнул. Минерва МакГонагалл промокнула глаза платком. Пожилая ведьма выглядела осунувшейся. «Нас было четверо. Я, мистер Лонгботтом, мистер Макмиллан и мистер Симмонс. Это...» «Продолжайте. Что случилось у больничного крыла?» «Мы обнаружили троих неизвестных, которые явно были старше, чем студенты, но пытались попасть внутрь и барабанили в дверь. Когда Симмонс потребовал представиться, он хочет пойти в Аврорад. Увы, с его травмами он уже не сможет стать Аврором. Тихо, но достаточно, чтобы тебя услышал», — сказал в адрес коллекти Кнес. «Они атаковали нас. Я использовал фамильное проклятие на одном из них в целях самозащиты и сжег воздух в его легких». «Мистер Нот», — возмущенно воскликнула МакГонагалл. «Он и еще один нападавший оказались вампирами. Я видел это по их бесформенной тени. На первом курсе профессор Квирилл выделял это как признак, и в детстве у меня был болезненный опыт, поэтому ваши объяснения приняты. Действительно, группа, атаковавшая вас у больничного крыла, состояла из двух вампиров и оборотня. Я не помню всех обстоятельств боя, но, кажется, нам удалось ранить оборотня, а потом вампир рассеял моего патронуса, и только вмешательство авроров нас спасло. Женщину успел атаковать оборотень, но мы с Невиллом перенесли к мадам Помфри раненых». Теодор показно сбивчиво, упуская некоторые детали и совершенно не говоря про карту, вместо того ссылаясь на портреты, рассказал, как у библиотеки, где шла стычка, они разделились с Шиклболтом и ринулись к астрономической башне, где, как говорили портреты, появилась черная метка. «Когда мы поднимались наверх, мы с Невиллом услышали голоса сверху. Кто-то, какой-то Амиго, предлагал Грегори убить директора за него, но профессор призвал не вредить ученику Хогвартса и попросил Гейла сделать это быстрее. То есть директор сам призвал убить себя», — зацепился Шипард. «Я не знаю, диалог шел там какое-то время. Амикус Кроу всегда был неуравновешенным студентом», — подала голос МакГонагалл. «Это не важно, Минерва, при всем уважении. Следы показали, что он действительно присутствовал и колдовал на астрономической башне, как и Гиббон, помимо трупов оборотней. Явно, что вы знаете, кто стоит за этим, но какая разница, каким студентом был Кра», — отчитал ее Тикнес, косясь на угрюмого министра. «Что случилось, когда голоса утихли?» «Гойл наколдовал смертельное проклятие, и я забоялся идти наверх, говорить про обеты явно не стоило. Не знаю, Невилл пошел раньше меня, и там был уже Поттер. Когда я поднялся, Гойл хотел убить Поттера, но тот наложил три заклятия, разоружающие проклятие, потом щитовые чары, а потом что-то неизвестное. Когда я поднялся, Невилл уже стоял у тела Гойла, и тот бился в конвульсиях. Дальше вы видели». Удовлетворившись его рассказом, Теодора посадили на лавку и вызвали Невилла. Тот рассказал похожую легенду, упирая, правда, на то, что слышал крики, а не портреты, но это можно было легко объединить. Теодор остался там, а я поспешил вперед, и передо мной Гарри выскочил наверх, обвинив Гейла в смерти директора. Следующим вызвали Поттера. «Директор и я, мы были вне Хогвартса, он готовил меня к сражению с темными силами, зная, что они придут», — храбро говорил Шрамоголовый. Молния на его лбу сочилась темной магией темного лорда. Теодор поймал себя на мысли, что он действительно мало чем отличался от диадемы Рейвенкла. «Когда мы вернулись в Хагсмит, мадам Размерта на улице указала на черную метку и одолжила нам две метлы. Мы добрались до астрономической башни, и профессор успел спасти меня, затолкнув под лестницу и зачаровав там. Я слышал их разговор. Он сбивчиво пересказал долгую беседу на крыше, где ослабленный директор словами распек и одержал триумф над каждым магом. Потом рассказал, как на крыше появился Снейп, который попытался надавить на Дамблдора, чтобы тот выдал им Поттера, а потом Кроу приказал Гойлу убить директора». «То есть Гойл был с ними?» — уточнил следователь. «Гойл был пожирателем Слета», — возмущенно ответил Поттер. «Он весь год готовил к проникновению в замок. Он и Нот, клевета», — вяло ответил на это усталый Теодор. «По очереди свои истории, вернее, свою историю, рассказали Уизли, Гринджер и Малфой. Они знали, что кто-то чинит в школе исчезающий шкаф, но в ночь нападения, когда Гермиона пришла к выводу, что на школу нападут именно в день отсутствия Дамблдора, на своем месте в комнате на восьмом этаже его не оказалось. Пока в школе шли сражения, они смогли вычислить, откуда пришли оборотни, и сожгли шкаф, чтобы не дать врагам ускользнуть. Шкафы. Уизли купили две пары шкафов Крауча, словно бы между делом заметил Тикнес. Когда Рональд повторил эту историю за Малфоем и Грингер, я лично видела эти шкафы в мастерской обоих мистеров Уизли, веско заметила ему в ответ декан Гриффиндора. Профессор, вмешался в их диалог министр, а на балансе Хогвартса стояли эти шкафы, сколько их вообще было. Вскоре под взором зевающих школьников были приглашены разбуженные и доставленные перед очи комиссии в связи с происшествием миссис Флитвик и мистер Филч, которые по очереди заявили, что шкаф в наличном имуществе Хогвартса числился как неисправный, а Филч добавил, что именно что близнецы Уизли его пытались починить и даже засунули туда своего неприятеля из числа слизеринцев, что привело к его полудневному исчезновению и разбирательству на уровне директора. Все закончилось в половину седьмого утра, за час до обычного времени подъема в замке. Министр встал и, откашлившись, заявил: «Итак, по итогам предварительного расследования, в школе налицо 6 убийств. Часть из них будет квалифицирована как самозащита, часть – как основание для судебного разбирательства. Всем причастным рекомендую ждать повесток в Визингамот». Теодор почувствовал некоторую дрожь. Если среди этих 6 была смерть того вампира, что он сжег, могло ли это обернуться проблемами? Войдя в гостиную, Теодор, успевший выпить выданное мадам Помфри бодрящее зелье, чуть менее вкусное, чем то, что пил и поделился с ним Дамблдор в тот раз, увидел дремлющих в повалку студентов. Многие из них сжимали в руках палочки, намереваясь, видимо, с оружием защищать своих товарищей по факультету, кто-то сжимал подушки. Малфой, что зашел вместе с ним, проскользнул вперед и быстрым шагом скрылся в коридоре, нарочито громко хлопнув дверью. Те из студентов, кто спал чутче остальных, тут же проснулись. Первая из них стала Трейси Дэвис, чье опухшие от слез личико и растрепанные волосы говорили однозначно о том, какие именно чувства ее переполняли. «Нот!» — воскликнула она с затаенной надеждой. «Ты один? Где он? Как все прошло?» Ее крики разбудили и других студентов. Кто-то тут же с напряжением направил на префекта палочки, кто-то сладко потянулся после сна. Вопросительных взглядов за мгновение стало гораздо больше, чем лишь одной Дэвис. «Дэвис!» — тихо заговорил Нот, глядя в глаза только ей. «Я сожалею, что бы ты ни имела в виду», темный лорд показал свою сущность вновь. Он оторвал взгляд от холодеющей в ужасе девушки, еще не знающей наверняка, что именно случилось, и обвел гостиную взглядом. Сегодня ночью темные твари атаковали школу. Их пустили приспешники темного лорда, чтобы воспользоваться паникой и отвлечь директора. Увы, им помогал один из нас, один из студентов Слизерина. Шепот, что пошел по гостиной, замолк, все ждали его имя. «Неужели это Малфой?» — крикнул, наконец, кто-то из третьекурсников. «Нет», — ответил Нот, — «это был Грегори, мой сокурсник. Пожиратели вынудили его совершить страшное преступление, и я лично слышал, как именно он применил смертельное проклятие. Дважды тишину можно было резать на куски. Первый раз он был успешен. Альбус Дамблдор мертв. Что? Не может быть. Как же так? Это невозможно. Ура!» Криков было так много, что складывалось ощущение прорванной плотины, каждый студент в шоке стремился поделиться своими эмоциями с окружающими. Сонорус, Теодор не желал дожидаться тишины. Второй раз он попытался атаковать Гарри Поттера. Пожиратели смерти бросили Грегори Гейла в замке, подставили его под удар. Они сбежали. Все, даже наш декан Северус Снейп, что пытался спасти Гейла от участия в смерти директора. Поттер отразил его проклятие и нанес смертельный удар в ответ. Гейла больше нет. Последние слова сорвались с его языка, словно сквозь слезы, так и было. Лишь в этот миг Теодор Нот понял, что человека, который невидимой тенью жил с ним в одной комнате на протяжении 6 лет, ходил на те же занятия, смеялся над теми же шутками, сидел за тем же столом, что его не стало. И он, Теодор Нот, был свидетелем его смерти. Студенты шумели, кто-то призывал расправиться над Поттером, но взгляд Теодора был сфокусирован на одной лишь мисс Дэвис. Она беззвучно плакала, хватая ртом воздух и обнимая себя за плечи. Панси Паркинсон, слышавшая его речь из коридора, увидела направление его взгляда и подошла к сокурснице, приобнимая ее за плечи. Это было ужасное горе. Эта ночь принесла ужасное горе. Вампиры и оборотни были насланы темным лордом в замок. Вот цена его увещеваниям о чистой крови и верховенстве магии. Сегодня он добился своей цели. Юный маг принес себя на алтарь власти Волдеморта. Это имя он произнес впервые так открыто и смело, сам испугавшись себе на миг. Подарил свою жизнь ему, и в ответ получил лишь смерть. Пожиратели смерти, вот как они себя называют, голос Нокта гремел в каждом уголке гостиной. На деле они лишь сеют смерть вокруг себя. Я заклинаю вас вновь. Нас ждет сложное лето, и за ним придет не менее сложная осень. Прошу вас, не дайте завлечь себя и своих близких в черные сети темного лорда, Дикси. Остальное вам скажет министр. Теодор пошел вперед, и перед ним студенты расступались, кто благоговейно, кто неприязненно, а кто и вовсе с вызовом глядя ему вслед. Утренний трапезный зал встречал недоумевающих школьников черными, траурными тонами. Все слышали и знали из сообщений деканов и старост, что на школу накануне напали, но основная масса студентов лишь догадывалась, что именно случилось. Слизеринцы к этой основной массе не относились, слова и вести Нокта мгновенно разлетелись по всем спальням, и едва проснувшиеся школьники писали домой новости и вести, обсуждали их друг с другом и строили теории. Факультет лишился декана, а потому шестеро старост, семикурсники Перрис и Хортон, шестикурсники Нокт и Паркинсон, пятикурсники Монтегю и Паддингтон, ввели весь факультет стройной колонной, когда остальные уже почти все расселись. На лицах слизеринцев читались разные эмоции. Теодор пропустил вперед себя основную массу студентов, чтобы убедиться, что никто не отстал. Кто-то едва сдерживал слезы, кто-то едва сдерживал себя от триумфальных улыбок. Многим было все равно. Когда последние студенты заняли свои места, Теодор поймал взгляд Джинни. Она была опечалена и расстроена, но отнюдь не пребывала в трауре, как многие ее сокурсники. Теодор улыбнулся девушке, и та грустно улыбнулась ему в ответ. Громыхнула боковая дверь зала. Когда-то туда спускались чемпионы турнира, а теперь оттуда поднялись преподаватели и чиновники, облаченные в траурные одежды. Хагрид буквально рыдал, и его рыдания заполняли зал. Преподаватели расселись по местам за своим столом, а министр Скримджер и профессор МакГонагалл вышли вперед, к кафедре, с которой в прошлом зачитывал объявление директор. Студенты Хогвартса. Начало МакГонагалл сухим и едва дрожащим голосом. Накануне школу постигла чудовищная трагедия. Вы знаете, кто отправил своих слуг, и они, пользуясь предательством изнутри, проникли в замок и посеяли хаос. Среди наших студентов есть жертвы. Мне тяжело это говорить. Прошу вас, давайте почтим память павших в бою. Теодор поднялся со своего места, и вслед за ним стали подниматься другие слизеринцы. Прочие дома также вставали на ноги, и тихие голоса студентов вскоре затихли. Не меньше минуты молча студенты и преподаватели отдавали честь погибшим. С этого дня, продолжала ведьма, кивком пригласив всех сесть, временно исполнять обязанности директора, до утверждения совета попечителей новой кандидатуры, буду я. Все экзамены состоятся в срок. Директор Дамблдор, она всхлипнула и промокнула глаза платочком, директор Дамблдор этой ночью погиб. Как и в гостиной, эта новость вызвала бурление среди студентов. У большинства неведавших на лицах был шок, удивление и недоверие к этой новости. Слова МакГонагалл вызывали такие же чувства и у тебя. Старик был чем-то незыблемым. Он преподавал у его прадедов, перешагнул столетие и достиг столького, чего Нокту даже представить трудно. Меж тем, утирающая слезы платочком Минерва отступила в сторону, и за кафедру встал рыжеволосый министр, в чьей пышной гриве сверкали молнии. Он был зол и недоволен. «Студенты, я хочу, чтобы вы знали, до конца учебного года в замке будет работать комиссия по расследованию. Ее возглавит старший Аврор Шиклболт», темнокожий колдун в алой мантии кивнул. Магическая серьга в его ухе выглядела интересным артефактом, только теперь Теодор удосужился рассмотреть ее. «Если у кого-то из вас есть сведения, кто, как и когда планировал организовать эту атаку, если кто-то может показать, откуда на Хогвартс готовилось нападение, отправьтесь к Кингсли, и это будет учтено в расследовании. Я уверяю вас от имени закона, что все нарушители будут наказаны. Прощание с Дамблдором будет проходить в стенах школы в эту пятницу», добавил он скомканно и отошел. Шиклболт подошел к оставленной трибуне и обратился к залу, обведя его пронзительным взглядом. «Я обещаю анонимность каждому, кто передаст сведения. Все факты будут проверены», пообещал Аврор. МакГонагалл меж тем уже заняла свое место и коснулась вилкой бокала. Легкий дзынь стал сигналом для домовиков, и начался тихий завтрак. В конце завтрака МакГонагалл сделала еще одно объявление и отменила, перенесла на субботу, все занятия со вторника. Это было неплохо для студентов, и преподаватели после бессонной ночи тоже были рады такому Соломонову решению профессора. Тя и Джин не встретились после обеда. Нот успел выспаться, окончательно привести себя в порядок и выдержать перекрестный допрос Панси, Близа и Дафны, которые требовали ответов. Казалось, что все они не верили, как Гойл мог пойти на такое, и как он мог не быть. Пересказав им вновь историю гибели сокурсника, Нот уверился, что они оба были не виноваты в случившемся. И Поттер, и Гойл действовали на эмоциях. Брошенному на растерзание Эврората Гейлу в любом случае грозил Азкабан, если не поцелуй, а потерявший наставника Поттер жаждал отмщения. Оставалось вопросом то, применял ли Поттер это проклятие раньше, и где он ему научился. «Тя, я слышала, ты как ты?» – трогательно спросила девушка, взяв его за руки. Ее ореховые глаза лучились заботой, а схваченные в хвост рыжие волосы почему-то дарили своим ощущение спокойствия и умиротворения. Нот открыл и закрыл рот. Как он? Это был вопрос, ответ на который лишь предстояло найти. «Я все поняла», — сказала она, и потащила его за собой, не отпуская руки. Они прошли несколько коридоров, где редко ходили маги, паутина была тому свидетельством, а потом очутились на лестнице. Вопреки традиции, она начала движение прямо в этот момент, сломав планы Джинни, но ее это не смутило, и они спустились вниз, оказавшись у зала наград. «Удивительное место», — тихо сказал Тя, приобнимая ее за плечи. Магические награды и кубки сверкали тут и там, уходя на сотню футов вдаль. «Я так редко бываю здесь, на первом курсе. Ну, тогда профессор Дамблдор привел меня сюда. Он сказал, что я храбрая девочка, у которой вся жизнь впереди, и призвал меня быть достойной. Здесь 49 наград и кубков, завоеванных членами семьи Уизли», — гордо сказала она, — «и 3 из них — моих братьев. Билл и Перси были лучшими выпускниками, а Чарли — лучшим ловцом». 49, — тихо повторил за ней Теодор. «Интересно, а сколько ноктов?» 19, — смущенно проговорила девочка. «Только не смейся. Я сначала посчитала твою семью, потому что...» Теодор расплылся в улыбку и обнял ее, прижимая к себе. Тепло разлилось по его членам, и на душе стало легко и спокойно. «Я думаю, он хотел сначала, чтобы я вышла замуж за Поттера», — призналась вдруг Джинни ему в грудь. «Но потом, перед моим 3-м курсом, он заглядывал к родителям и поймал мой взгляд. Знаешь, что он сказал?» Она подняла голову, и они чуть не коснулись носами, смущенно улыбнувшись друг другу. «Не знаю», — прошептал Тя. «Он сказал, что мы с тобой, Тя, будущее нашего мира, и что он верит в нас и наши успехи. Мама услышала тогда и решила, что Гарри останется членом нашей семьи как друг Рона. Жаль, что Герми отринула ее совет и отказалась встречаться с ним. Он хороший парень на самом деле, правда, но ты лучше. И Дамблдор тоже так считал. Не то, чтобы тебе было важно мнение директора в таком вопросе, но благодаря ему и его мнению он был здесь и сейчас в объятиях лучшей ведьмы всей Британии, да что там, всей земли». Закрыв глаза, он мысленно отдал честь директору. В голове сами собой возникли пропетые им строки тогда, над буйными волнами.